Это ясно. Медленно богатеет тот, у кого какие-нибудь сотни тысяч, а у кого миллионы, у того радиус велик, что не захватит так вдвое и втрое противу самого себя. Поле-то, поприще слишком просторно, тут уж и соперников нет. С ним некому тягаться. Какую цену чему не назначит, такая и останется. Некому перебить. «Господи Боже ты мой!» — проговорил Чичиков, перекрестившись. «Уму непостижимо!» Каменеет мысль от страха. Изумляются мудрости промысла в рассматривании букашки. Для меня более изумительно то, что в руках смертного могут обращаться такие громадные суммы. Позвольте спросить насчет одного обстоятельства. Скажите, ведь это, разумеется, вначале приобретено не без греха? Самым безукоризненным путем и самыми справедливыми средствами. Невероятно! Если бы тысячи, но миллионы! Напротив, тысячи трудно без греха, а миллионы наживаются легко. Миллионщику нечего прибегать к кривым путям. Прямой дорогой так и ступай, все бери, что не лежит перед тобой. Другой не подымет, всякому не по силам. Нет соперников. Радиус велик, говорю. Что не захватит, вдвое или втрое противу самого себя. А с тысячами что? Десятый, двадцатый процент.